Глава 10. Простодушный заключен в Бастилию с янсенистом. Гордон был ясный духом и крепкий телом старик, обладавший двумя великими талантами — стойко переносить превратности судьбы и утешать несчастных. Он подошел к простодушному, обнял его и сказал с искренним сочувствием: «Кто бы ни были вы, пришедшие разделить со мной эту могилу, будьте уверены, что я в любую минуту готов забыть о себе ради того, чтобы облегчить ваши страдания в той адской бездне, куда мы погружены. Преклонимся перед провидением, которое привело нас сюда, будем смиренно терпеть неспосланные нам горести и надеяться на лучшее». Эти слова подействовали на душу Гурона, как английские капли, которые возвращают умирающего к жизни и заставляют его удивленно открывать глаза. После первых приветствий Гордон, отнюдь не пытаясь выведать у простодушного, что послужило причиной его несчастья, мягкостью своего обращения и тем участием, которым проникаются друг к другу страдальцы, внушил тому желание облегчить душу и сбросить гнетущее ее бремя. Но так как Гурон сам не понимал, из-за чего с ним случилась эта беда, то считал ее следствием без причины. Он мог только дивиться, и вместе с ним дивился добряк Гордон. «Должно быть, — сказал янсенист Гурону, — Бог предназначает вас для каких-то великих дел, раз он привел вас с берегов озера Онтарио в Англию и Францию, дозволил принять крещение в Нижней Британии, а потом ради вашего спасения заточил сюда». «По совести говоря, — ответил простодушный, — мне кажется, что судьбой моей распоряжался не Бог, а дьявол. Мои американские соотечественники ни за что не допустили бы такого варварского обращения, какое я сейчас терплю. Им бы это просто в голову не пришло. Их называют дикарями, а они, хотя и грубы, но добродетельны, тогда как жители этой страны, хотя и утонченны, но отъявленные мошенники. Разумеется, я не могу не изумляться тому, что приехал из Нового Света в Старый только для того, чтобы очутиться в камере за четырьмя засовами в обществе священника. Но тут же я вспоминаю великое множество людей, покинувших одно полушарие и убитых в другом, или потерпевших кораблекрушение в пути и съеденных рыбами. Что-то я не вижу во всем этом благих предначертаний Божьих». Им подали через окошечко обед. Разговор от провидения перешел на приказы об арестах и на умение не падать духом в несчастье, которое может постичь в этом мире любого смертного. «Вот уже 2 года, как я здесь, — сказал старик, — и утешение нахожу только в самом себе и в книгах. Однако я ни разу не впадал в уныние». «Ах, господин Гордон! — воскликнул простодушный. — Вы, стало быть, не влюблены в свою крестную мать. Будь вы, подобно мне, знакомы с мадемуазель де Сент-Ив, вы тоже пришли бы в отчаяние». При этих словах он невольно залился слезами, после чего почувствовал, что уже не так подавлен, как прежде. «Отчего слезы приносят облегчение? — спросил он. — По-моему, они должны были бы производить обратное действие». «Сын мой, все в нас проявление физического начала, — ответил почтенный старик. — Всякое выделение жидкости полезно нашему телу, а что приносит облегчение телу, то облегчает и душу. Мы просто-напросто машины, которыми управляет провидение». Простодушный, обладавший, как мы и говорили уже много раз, большим запасом здравого смысла, глубоко задумался над этой мыслью, зародыш которой существовал в нем, кажется, и ранее. Немного погодя, он спросил своего товарища, почему его машина вот уже 2 года находится под 4 засовами. «Такова искупительная благодать, — — ответил Гордон. «Я слыву янсенистом, знаком с Арно и Николем. Иезуиты подвергли нас преследованиям». Арно и Николь. Речь идет об основных теоретиках и вождях янсенизма Антуане Арно 1612-1694 годы и Пьере Николе около 1625-1695 годы. «Мы считаем папу обыкновенным епископом, и на этом основании отец де Лашес получил от короля своего духовного сына распоряжение отнять у меня величайшее из людских благ — свободу». «Как все это странно!» — сказал простодушный. «Во всех несчастьях, о которых мне пришлось слышать, всегда виноват папа. Что касается вашей искупительной благодати, то, признаться, я ничего в ней не смыслю, но зато величайшей благодатью считаю то, что в моей беде Бог послал мне вас, человека, который смог утешить мое, казалось бы, безутешное сердце». С каждым днем их беседы становились все занимательнее и поучительнее, а души все более и более сближались. У старца были немалые познания, а у молодого — немалая охота к их приобретению. Геометрию он изучил за один месяц, он прямо-таки пожирал ее. Гордон дал ему прочитать физику Рого, которая в то время была еще в ходу, и простодушный оказался таким сообразительным, что усмотрел в ней одни неясности. Рого Жак, французский ученый, последователь Декарта. Затем он прочитал первый том «Поисков истины». Все предстало пред ним в новом свете. «Поиски истины» — работа французского философа-картезианца Мальбранша. 1638-1715 годы. Вольтер ценил первый том этой работы, 1674 год, за критическое отношение к авторитетам и за глубокий анализ теории познания, основанной на критике сенсуализма. Второй том, 1675 год, Вольтер резко критиковал за содержащуюся в нем метафизику. «Как?» — говорил он. — Воображение и чувства до такой степени обманчивы, как внешние предметы не являются источником наших представлений? Более того, мы даже не можем по своей воле составить себе их. Прочитав второй том, он уже не был так доволен и решил, что легче разрушать, чем строить. Его товарищ, удивленный тем, что молодой невежда высказал мысль, доступную лишь искушенным умам, возымел самое высокое мнение о его рассудке и привязался к нему еще сильнее. «Ваш Мальбранш, — сказал однажды простодушный, — одну половину своей книги написал по внушению разума, а другую — по внушению воображения и предрассудков». Несколько дней спустя Гордон спросил его: «Что же думаете вы о душе, о том, как складываются у нас представления о нашей воле, о благодати и о свободе выбора?» «Ничего не думаю», — ответил простодушный. «Если и были у меня какие-нибудь мысли, так только о том, что все мы, подобно небесным светилам и стихиям, подвластны вечному существу, что наши помыслы исходят от него, что мы лишь мелкие колесики огромного механизма, душа которого — это существо, что воля его проявляется не в частных намерениях, а в общих законах. Только это кажется мне понятным, остальное — темная бездна». «Но, сын мой, по-вашему, выходит, что и грех от Бога. Но, отец мой, по вашему учению об искупительной благодати выходит то же самое, ибо все, кому отказано в ней, не могут не грешить. А разве тот, кто отдает нас во власть злу, не есть исток зла?» Его наивность сильно смущала доброго старика. Тщетно пытаясь выбраться из трясины, он нагромождал столько слов, казалось бы, осмысленных, а на самом деле лишенных смысла, вроде физической премоции, что простодушный даже проникся жалостью к нему. Физическая премоция в терминологии Фомы Аквинского — активное воздействие божественной воли на человеческие побуждения. Так как все, очевидно, сводилось к происхождению добра и зла, то бедному Гордону пришлось пустить в ход и ларчик Пандоры, и яйцо Оромазда, продавленное Ариманом, и нелады Тифона с Озирисом, и, наконец, первородный грех. Оба друга блуждали в этом непроглядном мраке и так и не смогли сойтись. Ларчик Пандоры, согласно греческому мифу, сосуд, содержащий все людские пороки и несчастья. Пандора из любопытства открыла сосуд и выпустила его содержимое. Яйцо Оромазда, продавленное Ариманом, в древнеперсидских мифах рассказывается о вражде злого бога Анхра Майнью Аримана с братом его, добрым богом Ахурамаздой. Оромаздом. Оромазд собрал все человеческие беды в большое яйцо, а Ариман раздавил его. Нелады Тифона с Озирисом. В одном из эллинистических мифов древнегреческое божество зла Тифон отождествляется с египетским богом смерти и бедствий Сетом, убившим своего брата Озириса. Тем не менее, эта повесть о похождениях души отвлекла их взоры от лицезрения собственных несчастий, и мысль о множестве бедствий, излитых на Вселенную, по какой-то непонятной причине умолила их скорбь. Раз кругом все страждет, они уже не смели жаловаться на собственные страдания. Но в ночной тишине образ прекрасной Сент-Ив изгонял из сознания ее возлюбленного все метафизические и нравственные идеи. Он просыпался в слезах, и старый янсенист, забыв об искупительной благодати и о сенсеранском аббате и Янсениусе, утешал молодого человека, находившегося, по его мнению, в состоянии смертного греха. Сенсеранский аббат имеется в виду Жан Дювержье де Оран, 1581-1643 годы, французский проповедник, один из пропагандистов янсенизма. После чтения, после отвлеченных рассуждений, они начинали вспоминать все, что с ними случилось, а после этих бесцельных разговоров снова принимались за чтение, совместное или раздельное. Ум молодого человека все более развивался. Он особенно преуспел бы в математике, если бы его все время не отвлекал от занятий образ мадемуазель де Сент-Ив. Он начал читать исторические книги, и они опечалили его. Мир представлялся ему слишком уж ничтожным и злым. В самом деле, история — это не что иное, как картина преступлений и несчастий. Толпа людей, невинных и кротких, неизменно теряется в безвестности на обширной сцене. Действующими лицами оказываются лишь порочные честолюбцы. История, по-видимому, только тогда и нравится, когда представляет собой трагедию, которая становится томительной, если ее не оживляют страсти, злодейства и великие невзгоды. Клио надо вооружать кинжалом, как Мельпомену. Клио — муза истории, Мельпомена — муза трагедии. Греческая мифология. Хотя история Франции, подобно истории всех прочих стран, полна ужасов, тем не менее она показалась ему такой отвратительной в начале, такой сухой в середине, напоследок же, даже во времена Генриха IV, такой мелкой и скудной по части великих свершений, такой чуждой тем прекрасным открытиям, какими прославили себя другие народы, что простодушному приходилось перебарывать скуку, одолевая подробное повествование о мрачных событиях, происходивших в одном из закоулков нашего мира. Тех же взглядов держался и Гордон. Обоих разбирал презрительный смех, когда речь шла о государях Фезансакских, Фезансагетских и Астаракских, то есть о правителях мельчайших средневековых графств, вошедших уже в эпоху средних веков в состав Арманьякского графства. Да и впрямь, такое исследование пришлось бы по душе разве что потомкам этих государей, если бы таковые нашлись. Прекрасные века Римской республики сделали Гурона на время равнодушным к прочим странам земли. Победоносный Рим, законодатель народов, это зрелище поглотило всю его душу. Он воспламенялся, любуясь народом, которым в течение целых 7 столетий владела восторженная страсть к свободе и славе. Так проходили дни, недели, месяцы, и он почитал бы себя счастливым в этом приюте отчаяния, если бы не любил. По своей природной доброте он горевал, вспоминая о приоре храма Горной Богоматери и о чувствительной мадемуазель де Керкабон. «Что подумают они?» — часто размышлял он, не получая от меня известий. «Разумеется, сочтут меня неблагодарным». Эта мысль тревожила простодушного. Тех, кто его любил, он жалел гораздо больше, чем самого себя.